Когда-то это здание было, наверное, пансионом или отелем, небольшим пристанищем для туристов. У него странный вид. Одна часть его покосилась и похожа на кучу снега. Возможно, это тот эффект, которого хотел архитектор, его каприз. Теперь большая часть окон замурована, и только струйка дыма, поднимающаяся из камина, говорит о том, что этот дом обитаем. Мы стоим напротив стенки, высотой в метр. Готшальк и его приспешники смешались с нами. Они вооружены автоматами, похожими на калашников. Сейчас, когда они рядом, и можно разглядеть их получше, они кажутся такими же ужасными, как и их начальник. На том, что слева от меня, забрала маски из пластика, сквозь которые видно лицо. У него кожа, покрытая угрями. Ему не больше 15 лет. Кошмар! Мне хочется дотронуться до его плеча, приободрить его, но нет времени. Дюран инструктирует сержанта и Диопа, которые, в свою очередь, передают его указания людям, стоящим рядом. По цепочке приказ доходит до этого мальчика, а он передает его мне. По сигналу достопочтенного Готшалька ты бежишь вперед, а я прикрываю тебя. После той стены меняемся. Я бегу, а ты меня прикрываешь. Понятно? Я киваю в ответ. Но прежде чем я мог бы что-либо сказать, Готшальк поднимает правую руку и осеняет крепость крестным знамением. Почти беззвучно один человек из каждой пары огибает стену и бежит к убежищу, к другой стене, в 50 метрах от нас. Выпрямляюсь и бегу и я. Венцель, который движется легко, хоть и тащит на себе очень тяжелый мешок, делает мне знак держаться ниже. Я подчиняюсь. Нагибаюсь как можно ниже, ожидая, что с минуты на минуту пулеметная очередь прервет мой бег. Однако ничего не происходит. Ни единого выстрела, никакого сигнала тревоги. Мы достигаем стены, не похожей на предыдущую. Это выстроено из кирпичей, кусков цемента, разнообразного мусора и куда менее прочна, чем та, которую мы оставили. Я поднимаю голову и смотрю на здание. Теперь оно намного ближе. Оборачиваюсь. Первая стена кажется далекой, как луна. Снова крестное знамение. Капитан Дюран и 8 других вскакивают и бегут к нам. Мне нужно бы повернуться к зданию лицом и прикрывать их со своим шмайсером. Но я стою и смотрю на них, не будучи в состоянии оторвать взгляд от их бега. Лишь Готшальк остался за стеной, откуда наблюдает за наступлением своих людей. Они в 20 метрах от нас. В 10. Скоро добегут до нас. И вдруг разверзается ад. Пулеметные очереди и одиночные выстрелы. Адский концерт. Рот мальчика вблизи меня распахивается от удивления. 3 черно-красные дыры открываются в его пончо из белой простыни. 4-й выстрел попадает в лобовое стекло маски, разбивая ему лицо. Пулемет скашивает ряд людей, которые спешат к убежищу. Один из наших практически рассечен напополам очередью. Это Росси. Он умирает так же, как и жил, молча. Опускается на колени, как для молитвы. И потом падает на землю. На холодном воздухе от его ран идет пар. «Стреляй же, придурок!» Крик Венцеля вызволяет меня из моего оцепенения. Я высовываюсь из-за стены. Крепостная стена озарена вспышками выстрелов. Наши автоматные очереди, попадая в цель, оставляют в ней черные выбоины. Огонь из окон становится реже. Дюран занимает место рядом со мной. Он не произносит ни слова. Только поднимает вверх мою правую руку, которая сжимает шмайсер. Она слаба и бессильна. Капитан направляет дуло моего автомата на здание и затем дает головой сигнал стрелять. Маска не дает возможности увидеть выражение лица Дюрана, но глаза его кажутся мне спокойными. Он берет на прицел окно на 3-м этаже, откуда виднеется ствол тяжелого пулемета. Даже такой профан, как я, может узнать это страшное оружие. Пулеметная очередь обрушивается на стенку, заставляя нас пригнуть головы. «Поли, доставай гранатомет!» – приказывает капитан. «Окно на 3-м!» Венцель кивает. Он раскрывает сумку, которую носил с собой до сих пор, и вытаскивает оттуда нечто, похожее на базуку из фильмов. Возится с ним какое-то время, и потом, выпрямившись, направляет его на здание. Из базуки выходит дым, вылетает белый пух. Секундой позже окно, из которого торчал ствол пулемета, взрывается, разбрасывая во все стороны кучи цемента и куски мяса. Венцель швыряет на землю базуку, или что бы это ни было, и, взяв в руки пистолет, выпрыгивает из-за стены. Не заботясь о перестрелке, которая раздается из-за стены здания, другие гвардейцы и люди Готшалька во главе с капитаном Дюраном бегут по направлению к зданию под свинцовым дождем. Мне остается только следовать за ними. Мои ноги, кажется, двигаются сами по себе. Я переваливаюсь через стену и падаю с другой стороны. Затем неуклюже поднимаюсь, удивляясь, что ни одна пуля в меня не попала. Стреляя наугад, с одной надеждой не попасть ни в кого из наших, я бегу к крепости. Вокруг меня падают три солдата. Двое не поднимаются. Третьему, кажется, оторвало руку, но он тоже бежит вместе с остальными. Теперь видны только три огня в окнах, но и из бегущих падает четвертый по счету. Готшальк все это время укрывается за стеной. Он не встает даже для того, чтобы стрелять из укрытия. Сдерживая крик ярости, я пробегаю последние метры и догоняю остальных уже у стены. Сверху нас защищает навес. Бун и двое людей Готшалька смотрят по сторонам, пока мы заняты нашим раненым. Человек, лишившийся руки, Егор Битко. Венцель с трудом дотаскивает его до укрытия. Капрал Диоп пытается обработать его рану при помощи тех немногих средств, что имеются в нашей аптечке первой помощи, которую он взял с собой вместо бесполезного полевого радио. Лицо сержанта Венцеля становится бледным, когда он смотрит на руку своего подчиненного. Клочья мускулов и сухожилий, белизна кости и поток крови, которая не желает останавливаться, несмотря на тугую перевязку, сделанную капралом. Рука оторвана почти на высоте плеча. Рана, с которой ничего нельзя сделать. Кровь выплескивается толчками. Битка корчится в судорогах, как будто по нему пробегает электрический ток. Лицо без маски с каждой минутой становится все более бледным, до тех пор, пока с последним движением Егор не становится неподвижным навсегда. Почти бессознательно, автоматически, я опускаюсь на колени, чтобы прочитать заупокойную молитву. Дюран качает головой. «У нас нет времени. Закончим с этим». Бросив взгляд на гада Готшалька, он дает инструкции Венцелю и Диопу. Оставшиеся в живых члены штурмовой бригады прикрывают его. Трое солдат приближаются к двери здания. Она тяжелая, но это не пугает Дюрана. Он и Венцель прикрепляют по бокам двери несколько полосок чего-то вроде пластика, вынув их из рюкзака капитана. Они вдевают что-то в это похожее на пластик, затем удаляются. Происходит взрыв. Дверь, покачавшись минуту, падает внутрь. Три человека бросаются внутрь здания. Мы бежим за ними. Сражение внутри здания длится буквально пару минут. Там осталась горстка защитников, которые не могут сопротивляться нашему яростному натиску. Мы сметаем их несколькими короткими очередями, а потом наши делают еще несколько садистских контрольных выстрелов им в головы. Последний защитник, запершийся в комнате верхнего этажа здания, отбрасывает разряженное оружие и поднимает руки, смотря на нас с ужасом. Венцель приближается к нему и в упор делает два выстрела в лицо. На этом все кончено. И вдруг в тишине, которая воцаряется среди запаха пороха и крошек стекла, раздается детский плач. Когда дым рассеивается, мы видим, за кого боролись защитники крепости. Их сокровища. Группу женщин и детей, которые, дрожа, прижимаются друг к другу, сгрудившись в центре комнаты. Всего человек 20. Дюран растерянно смотрит на них и опускает шмайсер. И в этот момент в комнату входит Готшальк. Его шаги тяжелы, как удары в барабан. «Молодцы! Ваша смелость будет вознаграждена! Бог дал нам еще одну великую победу, после той, что была в Сант-Арканджело, когда мы разрушили это постыдное прибежище еретиков. Наш героизм!» Дюрант смотрит на него ошеломленно. Потом наклоняется, чтобы поднять автомат. Его действия сопровождает лязг металла. За спиной Готшалька выстроилась дюжина людей, вооруженных калашниковыми. У них нет ничего общего с солдатами, штурмовавшими крепость. У них жесткие взгляды и чистая униформа. Никаких покрывал из старых простыней. Они одеты в черные мундиры с двумя золотыми крестами на воротничках. Антирадиационные покрытия тоже выкрашены в черный цвет, как будто только с завода. Даже их автоматы выглядят новыми. «На твоем месте я бы этого не делал», усмехается Готшаль. «И раз уж мы об этом заговорили, прикажи и остальным своим людям сдать оружие». «Мы подчиняемся. Ну а что еще мы можем сделать? Мы устали, и к тому же они превосходят нас численно. Мы кладем шмайсеры на землю». Готшальк идет по направлению к своим людям, которые принимали участие в нападении. «Вы были великолепны! Настоящие воины Всевышнего! Сегодня вы написали страницу славы в истории единственной настоящей церкви. Церкви воинствующего Господа. А я думал, что ваш долг – убивать мутантов и подавлять еретиков. Это голос Буна, необычно серьезный и строгий. Готшальк поворачивается к нему. У него выражение лица такое, как будто ему досаждает надоедливая муха. «Что ты сказал?» – кричит он. Бун делает шаг вперед, отделившись от нашей группы. Затем приближается к пленным женщинам и детям. Они не мутанты. И если уж говорить о ересях, то для церкви, настоящей церкви, это вы еретик. Готшальк изображает на лице гримассу и поворачивается к Буну спиной. Потом неожиданно оборачивается снова и запускает в Буна ножом. Лезвие вонзается в шею гвардейцу. Тот падает на землю без единого стона. «Кто-нибудь еще хочет пожаловаться?» Готшальк ставит ногу на грудь Буну, вытаскивает нож и чистит его об одежду одного из слуг. «Сегодня вы исполнили волю Господа. Благодаря вам Римини освобожден и открыт внешнему миру и Божьему слову». Он разводит руки, как будто хочет приободрить. Но тут начинает плакать ребенок, испуганный орком в черной броне. «Почему вы так напуганы? Потому что у вас больше нет отцов? С этого дня я ваш отец, а мои люди ваши братья. Давайте, обнимите их!» Но ни один член этой испуганной группы не сдвигается с места. Готшальк наклоняется. Он подходит к детям и хватает одного из них. Ребенок брыкается. Держа его на вытянутых руках, подальше от себя, он внимательно изучает его. Потом передает одному из своих солдат. «Держи, Серджио! Мне кажется, он в порядке. Отдадим его Карле, у нее недавно умер ребенок. Ну ладно, дамы и господа. Теперь, когда мы познакомились, я расскажу вам три простых правила церкви, которые вы с этих пор имеете честь принадлежать. Первое правило. Вы принадлежите церкви. Второе. Вы слепо подчиняетесь церкви». Он довольно улыбается, прежде чем продолжить. «Я сказал, что есть три правила. Никто из вас не спрашивает, что за третье правило. Хорошо. Это значит, что вы не должны его знать. Тем лучше для вас. Потому что никто из тех, кто слышал третье правило, не прожил так долго, чтобы успеть сообщить его другим. А теперь идите, поприветствуйте ваших новых братьев. Они проводят вас туда, где вы будете жить с этих пор. Сейчас вы стоите на пороге новой эры, эры свободного населения Римини, открытого для торговли и веры. Добро пожаловать, дети мои!» И потом, как будто резко перевернув страницу, он оборачивается к нам. «Вы хорошо исполнили свой долг. К сожалению, мы не знали о пулемете. Так бывает. Мне жаль, что среди ваших солдат есть убитые и раненые». «Одного из них ранили вы», — сухо уточняет Дюран. Готшальк пропускает мимо ушей его замечания. Он смотрит, как его бойцы, не особенно учтиво, заставляют пленников подняться на ноги и выводят их из комнаты. «Вы оплатили свой билет в Венецию. Поговорим завтра утром, после праздника очищения». «Я хотел бы увидеть доктора Ламбар». «Немного терпения. Вы увидите ее. На празднике». А до тех пор... Готшальк выглядит как человек, искренне удивленный вопросом. «Что вы имеете в виду?» «Что нам делать до тех пор?» «Ну, можете помочь нам расчистить это место. Похоронить мертвых, пока мы проверим, что в крепости больше никого не осталось». «Похоронить мертвых? Мы можем получить обратно наше оружие?» «Боюсь, что нет. Наоборот, вас будут охранять. Сдайте моим людям также и ваши ножи. Мне не хочется вас обыскивать». «Вы оставляете нас безоружными в зоне боевых действий?» «О, здесь больше нет никаких боевых действий. Наконец-то Римини – мирный город. И потом с вами пойдут мои люди, так что не волнуйтесь, вам нечего бояться». Затем он направляется к выходу. Уже на пороге, обернувшись, говорит с ухмылкой. «А, капитан, совсем забыл. Но, может быть, вы и так уже все поняли. Крошка Калибан не слишком хорош собой, но слух у него, как у ястреба. Никто не может за моей спиной плести заговоры безнаказанно, капитан Дюран».